Удовлетворенный результатами своего труда, зацепил вешалку за длиннющий гвоздь в стене и, ослабив галстук и расстегнув ворот кремовой форменной рубашки, уселся в свое старинное, но еще крепкое кресло с геморройкой, дополнительно мягкой подушкой. Закурил и, как ни в чем не бывало, спросил нас с Гариком. «Ну что, ребята, махнем вечером в Лужники, а? У меня как раз два лишних пропуска на сегодняшний хоккей». Из постановления о передаче дела в Мосгорпрокуратуру. 21 августа 1982 года по адресу Москва, улица Танеевых, дом 6, квартира 67, совершена квартирная кража. Путем подбора ключей неизвестные преступники проникли в квартиру вдовы профессора Московской консерватории Сая Серка, старшего тренера по художественной гимнастике общества «Зенит» Аллы Александровны Сая Серка и выкрали, несмотря на установленную сигнализацию и сложные запоры, редкую антикварную коллекцию, собираемую в течение почти 100 лет семьей Сая Серка. Приблизительная оценка коллекции – 884 469 рублей. Среди похищенного такие редкие вещи, как икона древнерусской живописи 15 века Георгий в житии стоимостью 130 000 рублей, бронзовый сосуд в форме орла 14 век, статуэтка балерины из золота 17 век, черепаховый гребень с бриллиантами и золотая табакерка с драгоценными камнями 18 век. Всего 146 наименований. Ввиду нерозыска обвиняемых и истечения двухмесячного срока следствия, дело было прекращено след отделом Ленинского райуправления внутренних дел. Однако по просьбе космонавта Поповича следствие было вновь возобновлено генеральным прокурором Союза СССР, который распорядился передать дело в Следственное управление Мосгорпрокуратуры для раскрытия преступления в кратчайшие сроки. Первый из комиссионок, куда меня с утра погнал Меркулов, был огромный новый салон в Измайлово. Попросив нашего шофера приткнуть «Волгу» у служебного входа, я пошел к директору, представился, сунул под нос свою корочку и изложил просьбу. Директор, отставник в полковничьем мундире, стукнул длинным пальцем по микрофону и сдавленным голосом сделал какое-то объявление. Через минуту в его кабинете появились товароведы и кое-кто из продавцов. «Товарищи», — почему-то покраснев, — сказал я, — «посмотрите, пожалуйста, на эти фотографии и постарайтесь вспомнить, проходили ли когда-нибудь через ваши руки вот эти вещи?» «Нет, этих не было», — тихо сказал один товаровед другому. «Ну вот подобная статуэтка недели три назад мелькнула, но нет, не это. Эту бы я узнал, это уж точно, тоже из золота. Постойте, бронзовый сосуд в виде орла?» Вспомнил другой. «Нет, явно не то. Ну а подсвечники шли не раз. Их, знаете, ну эти, что в Израиле намыливаются. Прямо с руками вырывают. А тут, ты, извините, ничего и не вспомнишь. А вот табакерки такое за свой век ни разу не видел». «И я тоже», — сказал директор-отставник, хотя его никто и не спрашивал. Неудача постигла меня и в следующей комиссионке на Пресне. Ни одна из моих вещей не проходила в последние месяцы через этот магазин. Но в третьем, на Садовом кольце, картина внезапно изменилась. Товароведы узнали сразу две вещи – черепаховый гребень с бриллиантами и набор изделий из кости. «Поймите», – сказала мне немолодая черноволосая женщина-товаровед, – «это же музейный экспонат, и гребень, и набор. По существу эти вещи не следовало отдавать в частные руки». Брюнетка захлопала искусственными ресницами и драматично всплеснула руками. «А давно это было?» — хрипло спросил я. «Месяц? Ну, может быть, чуть меньше. «Зачем гадать, Эмилия Гавриловна?» — вмешался директор, красивый молодой мужик в замшевом пиджаке. «Можно же установить точно. У нас, вы же знаете, порядок в бухгалтерии. Я только хотел уточнить маленькую деталь. Музейные вещи мы не пропускаем. Это уж наша Эмилия Гавриловна загнула. Прошу прощения, сгусила краски в полурассказа. Товарищи из прокуратуры может подумать, что у нас тут черт знает, что делается. Иван Иванович, поджала губки Эмилия, вы же знаете, я могу ошибаться в людях. Но чтобы в вещах, нет, никогда. Больше того могу сказать, вы меня неправильно поняли». Побледнел вдруг красивый директор, и его голубые глаза под соболиными бровями забегали, будто его поймали на чем-то гадком. «Я лишь хотел сказать, если вы желаете, он обратился ко мне, то мы сейчас сможем уточнить, когда эти товары к нам поступили и когда проданы». «Да-да, сделайте милость, прошу вас». Меркуловским боском